седьмая. «Вставай, ученик!» Услышал я бас Феофана и медленно открыл глаза. «Я вообще спал?» Мелькнула сонная, полная недоумения мысль, и в этот момент резким рывком за ногу меня сбросили с кровати. «Эй!» Возмущенно воскликнул я, вставая с холодного пола, и раздраженно посмотрел на наставника, за что тут же получил легкий, едва ощутимый подзатыльник. «На часах уже 5 утра! Почему мой любимый ученик все еще спит?» С улыбкой на лице, невероятно довольным тоном, спросил Феофан, глядя на меня. «Потому что не было команды просыпаться в 5». Немного подумав, раздраженно заметил я. «Какая незадача!» Всплеснул старик руками. «Зато теперь будешь знать, что если наставник скомандовал подъем, надо быстро вставать, иначе окажешься на полу». Делать было нечего, я понимал, что от невероятно ранней тренировки и столь бодрого учителя мне не отвертеться, поэтому пошел в ванную умываться. «Через 5 минут жду тебя внизу!» Бодро и громко произнес Феофан, выходя из нашего номера. «Почему он такой радостный и улыбчивый? Что произошло?» Недоумевал я, чистя зубы. Быстро застелив постель и надев лежащий на стуле спортивный костюм, поспешил на улицу. Феофан нашелся недалеко от гостиницы, в которую мы поселились этой ночью. Он с придурковатым выражением лица, по-другому сказать невозможно, вдыхал свежий утренний воздух. Я подошел к нему и просто стал рядом. Не хотелось мешать. Пусть порадуется маленьким радостям жизни. Мужика она и так нелегкая. Старый, чуточку озлобленный убийца, на попечение которому достался малолетний боярич. «За мной! Легким бегом!» скомандовал почувствовавший меня наставник, и мы неспешно потрусили по улице. Светало. Хорошо еще, что не рванул на всех парах вперед. Порадовался я редкому благоразумию Феофана. А то бы 100% потерялся. Во время бега у меня появилась прекрасная возможность познакомиться с городом и его архитектурой. Небольшой городок Форпост Маршанск, расположенный на границе Горбовической пустоши, до которого мы вчера, наконец, добрались, был застроен преимущественно 3- и 4-этажными кирпичными домами с узкими окнами и, что для меня оказалось крайне неожиданным, с огневыми точками, расположенными на крышах зданий. Это для чего? Они тут что, набеги демонов отражают? Первые этажи отдали под всевозможные лавочки, бары и трактиры, в которых, несмотря на раннее утро, отдыхало большое количество посетителей. Слышались пьяные вопли, звуки песен, смех и жаркие споры. Однако, несмотря на повышенную активность, драк и беспорядков я не заметил. Вероятно, потому что улицы патрулировались большим количеством отрядов, экипированных огнестрельным, холодным и даже магическим оружием. В общем, с такими ребятами лучше не шутить. Наставник, бегущий передо мной, начал понемногу увеличивать скорость, и для того, чтобы не отстать, мне тоже пришлось ускориться. Через некоторое время мы выбежали к высокой 10-метровой стене, которая по периметру огораживала город. «Это же сколько материалов понадобилось!» – поразился я. «Вчера, когда въезжали, я спал и не мог видеть этой громады. Через каждые 50 метров высились башни с огневыми точками, чтобы можно было сбивать демонов со стены. Очень умно!» – отдал я дань уважения архитекторам. «Видимо, это стационарная защита, предназначенная для того, чтобы не допустить демонов. Интересно, на город часто нападают?» Бег продолжался довольно долго, а наставник даже не думал сбавлять темп и все больше ускорялся. Нам встретилось большое количество таких же, как и мы, спортсменов, в том числе несколько взводов, состоящих из экипированных в военную форму рослых парней и девушек. После длительной пробежки мы перешли на шаг и, наконец, добрались до большой открытой спортивной площадки, густо утыканной всевозможными гимнастическими снарядами. Я в очередной раз успел порадоваться отличному физическому состоянию доставшегося мне тела. Если бы не тренировки Ивана, я бы точно не смог пробежать такое большое расстояние в быстром темпе. На спортивной площадке мы немного размялись. Отработали пару комплексов упражнений, потом под командой Феофана я принялся себя истязать, то есть отрабатывать различные упражнения на турниках и тренажерах. После этого бег показался мне неспешной легкой прогулкой. Так как с подачи наставника мне пришлось много подтягиваться, отжиматься на брусьях, приседать, отрабатывать подъемы ног и делать еще много всего прочего. Вроде и не сложно, если заниматься немного. Но когда за дело берется Феофан, количество повторений увеличивается в несколько раз. И да, это очень тяжело. В те моменты, когда у меня не получалось выполнить какое-либо упражнение еще раз, наставник доставал иголку и грозился уколоть меня в мягкое место. Пару раз у него это получилось. «Старый лохматый седой урод!» – думал я зло. А я его еще жалел. Понимаю, что для меня старается, но временами кажется, что он просто издевается. После силовых упражнений перешли к всевозможным растяжкам и проверке моей гибкости. В этом Иван в свое время тоже не сочковал. Однако я все равно неприятно морщился и вытирал слезы, покатившиеся из глаз после того, как наставник несколько раз помог потянуться получше. Если бы тело мальчика не было настолько пластичным, он бы меня попросту разорвал. Понятное дело, это совсем не так, но именно такие мысли вперемешку со всяческими оскорблениями бродили в моей голове. «Садись в позу для медитации». После перехода в очередной шпагат сказал Феофан и устроился напротив меня. «Наконец-то!» Облегченно выдохнул и очень медленно, стараясь не напрягать растянутые мышцы, занял указанное место. Мы находились в пустой части спортивной площадки, поэтому никто не мешал общению. «Иван, нам нужно серьезно поговорить», начал наставник, а потом, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Мы, наконец, прибыли на место назначения, скрылись от возможных преследований твоих родных, и теперь настала пора ставить перед собой новую цель». Феофан помолчал, собираясь с мыслями, а затем, твердо глядя мне в глаза, продолжил. «Как ответственный за тебя, твое обучение и жизнь, считаю своим долгом первым делом научить тебя защищаться и быть сильным. Ведь я уже не так молод, как тебе кажется. Может случиться, что завтра я не проснусь. Банально, не выдержит сердце. А я хочу умереть сознанием того, что сделал для тебя все, что сумел. Поэтому я считаю, что могу требовать от тебя полноценной работы на максимуме твоих возможностей и выполнения всех моих требований». «Ты слишком драматизируешь», – не согласился я. «Вспомни, как недавно одним простым прыжком без разбега перепрыгнул двухметровую стену. В тот момент ты умирать не собирался». «Признаться, я могу делать намного, намного больше», – покачал головой учитель. «Но это не значит, что я перестаю быть старым». Я скептически осмотрел могучую фигуру мужчины. На мгновение мне опять стало страшно. А что будет, если он на самом деле завтра не проснется? Что я стану делать? Куда мне идти и к чему стремиться? Кто обо мне позаботится? Ведь, как бы там ни было, я нахожусь в теле ребенка и не смогу устроиться на какую-нибудь работу. А как в этом мире с интернатами? Куда меня отправят? В общем, лучше бы Феофану пожить лет 10-15, иначе все будет очень плохо. Вот странно, неожиданно подумал я. Еще пару минут назад проклинал Феофана всевозможными словами, называл уродом, живодером и негодяем, даже думал, каким образом можно от него сбежать. А сейчас не хочу, чтобы он умирал. «Что задумался?» – спросил наставник. «Думаю, что несмотря на твои уродские методы обучения, типа тыкания иголкой в попу и глумления над беспомощным учеником, я все равно не хочу, чтобы ты умер», – честно ответил я. Мужчина искренне расхохотался. «Не ты первый мне это говоришь». «Значит, им повезло», – заметил я. «На них ты всего лишь оттачивал свою личную экспериментальную методику обучения, а на мне ее полноценно отрабатываешь». «Я рад, что после произошедшего ты повзрослел, а не сломался», заметил мастер, улыбнувшись. «Рад, что ты думаешь именно так, а не подозреваешь, что в тело Ивана попал какой-то подселенец». «Что ж», через некоторое время сказал наставник, «раз с необходимостью усиленных тренировок мы определились, ставим цель. Сделать так, чтобы через 2-3 месяца ты начал уверенно чувствовать себя в пустоши». «Что?» – возмутился я, забыв о почтении к учителю. «Там вообще-то ходят такие здоровенные темно-серые носортулы, и я там должен чувствовать себя уверенно?» Феофан, глядя на мое негодование, нагло улыбнулся. «Вообще-то я знал людей, которые побеждали этих демонов благодаря мастерству. А ты у нас научился направлять духовную энергию и сразу стал в несколько раз опасней». Я тяжело вздохнул, понимая, что спорить с этим маразматиком просто-напросто бесполезно. Если он что-то вбил себе в голову, то сделает именно так и точка. Да и я не могу признать, что порой он бывает чертовски прав. Пришла пора настоящих полноценных тренировок и практических походов в пустоши. Надеюсь, это сделает меня сильнее, а не убьет окончательно. Буду стараться слушаться Феофана. Он мой учитель, а я его ученик. Да и как оказывается, у меня выбора-то особого нет. Или стать сильнее рядом с наставником, или сбежать и остаться одному. Что приведет к тому, что когда-нибудь меня все же найдут и сделают очень и очень больно. Ведь, по их мнению, я владею информацией, где находятся деньги Морозовых. Никакой наивной веры в родственную любовь у меня не возникло. Из уроков истории я прекрасно помнил, как брат шел на брата и сын на отца за гораздо меньшие суммы, а кто-то даже и не за них, а просто так, за идею. Несмотря на медитацию и восстановление сил, возвращение в отель не запомнил. К тому времени я очень устал, и мне было не до любования красотами. Постояв некоторое время под упругими струями горячей воды, пришел в себя и заплетающейся походкой вышел из душа. На столе меня ожидала большая тарелка тушеных овощей с мясом. Быстро одевшись, буквально набросился на еду. После утренней тренировки есть хотелось зверски. Подозреваю, что после таких занятий голод станет моим постоянным спутником. «На, выпей это», – сказал наставник и положил передо мной две большие пилюли. «Что это?» – подозрительно спросил я. «Витамины», – ответил он. «После таких нагрузок организму требуется строительный материал, всякие полезные витамины и микроэлементы». С трудом проглотив большие таблетки, запил их водой. На этом мой завтрак был закончен. «Иди сюда», – позвал учитель, удобно устроившись на мягком диване перед большим плазменным телевизором. «В скором будущем нас с тобой ждут постоянные походы в пустошь», – сказал он после того, как я удобно устроился рядом. «Поэтому пришла пора поближе познакомиться с вероятным противником и самой пустошью. Думаю, тебе это будет интересно». Я согласно кивнул и тут же спросил. «Только перед этим можно один вопрос?» «Задавай», – поощрительно кивнул мужчина. «А почему нас ждут постоянные походы? Может, сначала сосредоточимся на моем обучении, подождем, пока я немного подрасту и стану сильнее? Хотя бы освою работу с духовной энергией. Зачем нам ломиться в пустошь именно сейчас? Это же дополнительный шанс пораниться, получить травму или просто умереть». «Пока я буду с тобой, тебе ничего не угрожает», – веско заметил наставник. «А насчет того, почему нас ожидает большое количество походов, могу сказать так. Нам просто банально надо на что-то жить. Оплачивать жилье, покупать еду, одежду и другие необходимые вещи». «Неужели у нас так плохо с деньгами?» – удивился я. «Должно же остаться хоть что-то. Да и со счетов в случае чего можно снять. Пусть не так много, но, думаю, на первое время хватит». «Ага», – Феофан посмотрел на меня, как на идиота. «Вот прям со счетов снимем и расскажем всем, что ты жив и где находишься». «Упс, тупанул», – подумал я, но тем не менее продолжил. «А машина? Она же дорогая. Может, продадим ее и сможем протянуть некоторое время, а к тому моменту я уже буду готов к походам». «Ты уже сейчас готов», – не согласился учитель. «Я бы даже сказал, что готов очень хорошо для своего возраста и навыков. Лично я начал ходить в пустошь как раз в твои годы, но при этом знал и умел гораздо меньше. К тому же, мне не нравится твое желание не покидать город. Ты должен понимать, что для людей без постоянного места жительства автомобиль – это невероятно важная вещь. В крайнем случае в машине можно заночевать, а ты ее продавать собираешься». Я тяжело вздохнул. С выводами Феофана я был согласен. Говорил он логично и правильно. Но очень уж мне не хотелось так сразу, без какой-либо серьезной уверенности в своих силах, отправляться в пустошь. Не чувствовал я в себе готовности сражаться, а тем более убивать, пусть даже и демонов. Произошедшее в отеле можно считать исключением, которое только подтверждает правило. Там все было просто. Или умираю я, или бандиты. «Значит, наши дела еще хуже, чем я думал», – все же уточнил я, – «если ты предполагаешь ночевку в машине». «Нет», – покачал головой мужчина. «Все не так плохо. Деньги есть. И пойдут на покупку дома. Я планирую осесть здесь надолго. Еще вопросы?» Видимо, ему не терпелось начать лекцию. «Конечно», – разочаровал я его. «Что значит фраза «нам надо на что-то жить»? В пустошах есть чем поживиться? Или власти платят за сокращение количества демонов?» «О-о-о», – мечтательно протянул наставник. В пустоши всегда было чем поживиться. Она кормит многие поколения и семьи, но об этом чуть позже. Наставник включил телевизор, и на экране отобразилось уже знакомое мне по местному интернету фото планеты. «Вот, видишь темные пятна?» Он начал показывать на изображение. «Это территории пустошей?» – спросил я. «Да», – подтвердил Феофан. «Ты можешь видеть, что демоны захватили два материка, несколько небольших островов и довольно большую территорию на других континентах. При этом две самые обширные пустоши находятся на нашем материке. Вот это наша», – сказал Феофан, указав на одно из самых значительных черных пятен. «Это Горбовическая пустошь», – задумчиво произнес я, пытаясь сопоставить размеры пустоши с размерами материка, и заметил. «А она довольно большая». «Так и есть», – согласился Феофан. «Это очень большая пустошь, поэтому мы приехали именно сюда. Тут нас найти сложнее, но и демонов гораздо больше». «Можно посмотреть на нее поближе?» – уточнил я. Наставник нажал на пульт, и изображение сменилось. Появилось фото пустоши со спутника. «А почему не видно, что там происходит?» – спросил я. Всю поверхность пустоши закрывали темно-бордовые плотные тучи с пробегающими в разных местах зеленоватыми молниями. Наставник немного помолчал, подбирая нужные слова, после чего начал говорить. «На этот вопрос так просто и не ответишь, поэтому начну издалека. Когда-то давным-давно, когда меня еще не было даже в проекте, на нашей планете проживали только люди. Существовало много разных государств со своими армиями и правителями, которые в тот момент находились в состоянии постоянной междоусобной войны. Все воевали со всеми. Мир переживал не самые лучшие времена. В какой-то момент, по неизвестной до сих пор причине, в наш мир пришли демоны. Кто именно открыл им путь и каким образом это произошло, непонятно. Изучением данного явления теперь, спустя множество лет, занимаются многочисленные ученые, которые, однако, существенных успехов добиться не сумели. Говорят, что им необходим доступ в центры самых больших пустошей и на захваченный демонами материк. Тогда они смогут что-то сказать, но сейчас не об этом». Феофан выдержал небольшую паузу, вспомнил, к чему он вообще все это говорил, и продолжил. «Так вот, демоны появились внезапно, одновременно во многих местах и начали с великой радостью и удовольствием вырезать все вокруг. Наш материк спасли напряженная политическая обстановка между государствами и то, что правители каким-то образом сумели между собой договориться о создании альянса и совместном противодействии демонам. Нашим соседям с материка Орентика повезло гораздо меньше, так как человеческие глупость и жадность не имеют разумных границ. Демоны вырезали страны, а их соседи посчитали, что это удобный момент для захвата территорий, и вместо оказания помощи ударили в спину соседям. Позже этих самодовольных подлецов вырезали окрепшие, набравшие силу монстры. В то время маги, мастера боевых искусств и церковные воины являлись настоящими героями, вступившими в борьбу с сильным и опасным врагом. У обычных отрядов, состоящих из людей без способностей, шансов справиться с необычными коварными врагами просто не было. Именно тогда вперед шагнули магическая и воинская науки. Демоны продолжали вести войну на уничтожение, вырезая людей целыми деревнями и городами. Государства постепенно теряли ресурсы, людей и умирали. Именно тогда человечество открыло возможность боевого применения пороха. Появились первые мушкеты, пистоли и пушки. Это позволило, если не остановить продвижение демонов, то очень сильно его замедлить. С усовершенствованием огнестрельного оружия человечеству удалось не только остановить врагов, но и начать понемногу их теснить. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. В то же время численность населения этого мира начала неуклонно расти, чему поспособствовала Церковь Спасителя, призывающая к увеличению количества детей в семьях. В общем и целом человечество окрепло, стало на ноги и начало побеждать противника. «И что дальше?» – заинтересовался я. «Раз люди стали такими сильными, то почему не додавили демонов?» Феофан почесал голову. «Потому как демоны оказались не такими тупыми и безжалостными ублюдками, упивающимися кровью, как мы считали. Осознав опасность, исходящую от огнестрела и современных технологий, они, как говорят наши ученые, провели большое количество ритуалов. Один из результатов этой работы ты можешь наблюдать на экране. Пустоши закрыты для изучения из космоса, для летательных аппаратов, для использования огнестрельного оружия. В общем, есть еще много всяких ограничений, про которые я расскажу тебе во время наших походов». «То есть как?» – удивился я. «Порох, что ли, не воспламеняется?» «Именно», – подтвердил наставник. «Не воспламеняется, и многие другие химические процессы не идут». «Значит, демоны могут изменять физические законы мира», – не веря услышанному, произнес я. «Это вообще возможно? Почему в таком случае они еще не победили?» «Ты прав», – подтвердил мои мысли мужчина. «Они изменили физические законы данной территории, по крайней мере, так считают наши ученые». Я удивленно покачал головой. «И что было дальше?» «Да, в общем-то, продвижение человеческих армий так и остановилось на тех границах, в которых сейчас существуют пустоши». «А почему люди не продолжили наступление? Можно же было придумать что-нибудь другое. Я имею в виду другое оружие, которое позволило бы с такой же эффективностью уничтожать демонов. Неужели демоны перекрыли все возможные лазейки и невозможно создать новое оружие?» Тут же вспомнились электрошокеры, пневматическое оружие и лазерные мечи из вселенной «Звездных войн». «Я знаю о планах правительства по окончательному уничтожению пустошей», ответил наставник. «Но, судя по всему, на это уже никто не пойдет». «Почему?» «Наверное, потому что людям выгодно наличие демонов», с какой-то грустью сказал Феофан. «Сильный внешний враг держит человечество в форме и не дает бунтовать против действующей власти, которая вводит все новые и новые налоги, закрывает глаза на опьяневшую от вседозволенности аристократию. Многочисленные частные армии, интересы крупных фармацевтических компаний, чьи доходы напрямую зависят от поставки ценного сырья, находящегося в пустошах». «Это то, про что ты говорил?» – уточнил я. «Что за ценное сырье, если на этой основе базируются крупные компании?» «О-о-о!» Тут же заулыбался наставник. «Там очень много всего. Различные виды цветов, трав и ягод, необычные и очень ценные зверушки, большое количество всевозможных кристаллов и, конечно же, сами демоны». «А что можно взять с демонов?» – удивился, вспоминая Насартулов. «Их необычные секиры?» «И их тоже», – подтвердил учитель. «Но я сейчас говорю о другом, о частях их тел. В различных мастерских и пунктах приема добычи особо ценятся рога, хвосты, ногти, копыта, хитин, крылья, слизь». «И это все надо брать с их тел?» – подумал, поморщившись и представив подобную картину. «Мне кажется, или я чуточку позеленел?» «Ну-ну», – похлопал меня по спине наставник. «Привыкнешь еще. Нас в ближайшем будущем ждет очень много работы». «Как-то не очень хочется», – признался ему. Но все же спросил о заинтересовавшей меня детали. «А что еще за хитин? Существуют демоны-насекомые?» Феофан как-то неприятно улыбнулся, и я предположил самое страшное. «Они не только существуют, но еще ходят, прыгают и пожирают людей. Мне все больше не хочется идти в эти пустоши», – подумал я. Тем временем картинка на экране сменилась, и Феофан продолжил урок. «Раз общие данные о пустоши ты получил, то теперь перейдем ко второму учебному вопросу. Виды демонов. Как они выглядят и чем отличаются друг от друга?» «А тебе не кажется, что слишком много новой информации на сегодня? Я не смогу все запомнить». «Урок будет вводным», – обнадежил учитель. «Расскажу об общих моментах, чтобы ты начал понимать, с кем предстоит иметь дело». Феофан нажал кнопку пульта, и на экране появилась картинка с большим количеством всевозможных существ. «В данный момент человечеству известны два типа демонов – высшие и низшие». «Про высших нам с тобой говорить пока еще рано», – улыбнулся наставник. «Они встречаются очень редко, поэтому сейчас мы поговорим о низших демонах. Существует большое количество видов, и постоянно появляются какие-то совершенно новые, до этого неизвестные. Для того, чтобы хоть как-то систематизировать этот невообразимый бестиарий, их разделили на два основных вида – человекоподобные и насекомоподобные. Сразу перейдем к первым, так как мы с ними уже встречались. Феофан напомнил о происшествии на дороге. В общем, существует 4 основных вида человекоподобных демонов. А почему человекоподобных? На всякий случай уточнил я. Потому что они очень похожи на нас, людей. Прямоходящие, передвигаются преимущественно на 2 конечностях, имеют схожую структуру внутренних органов. На экране появился небольшой зеленый демон с длинной вытянутой головой и вполне человеческими пропорциями лица. Отличался он большим задранным вверх носом с узкими щелями, огромным количеством кривых и острых даже на вид зубов и маленькими заостренными ушами. Волос на голове у данного индивида не было, на их месте росли 4 рога, расположенных один за одним по типу иракеза. На 4 палых руках присутствовали приличных размеров черные когти. «Это пилки», – произнес наставник, описывавший демона. «Несмотря на свой невысокий рост, до 1 метра являются серьезными противниками. Очень быстрые, маневренные, я бы даже сказал вертлявые. Попасть в такого демона тяжело. А если подпустишь ближе, легко вопьется в плоть, мгновенно вырвет кусок мяса. Скорая и неприятная смерть гарантирована. Обычно охотятся прайдом, до 7 особей включительно. Встреться с такими в пустоши. Повезет, если вернешься домой живым». Картинка сменилась. «Люд», – сообщил наставник название светло-красного существа. Лицо этого демона было меньше похоже на человеческое, вероятно, потому что из его лба торчал огромный, неприятного вида тонкий рог, а глаза располагались вплотную к нему. Крупный черный нос покрывала чешуя. Звериный оскал говорил о наличии у демона больших клыков и крупных зубов. Уши маленькие, почти незаметные. Живот и грудь защищали крепкие костяные пластины желтого цвета. Ноги, как у козла, если бы он ходил на 2 задних лапах. «Этот экземпляр побольше пилки», – продолжал говорить наставник. «Его рост около 180 сантиметров. Не так подвижен, как первый, но намного сильнее. Имеет большое количество многочисленных костяных наростов, на которые принимает удары оружия». Картинка в очередной раз сменилась, и на экране появился Насартул. «Этот тебе знаком, поэтому продолжим дальше». Затем я увидел изображение очень худого высокого демона с 2 побычьи закрученными рогами на голове. Его кожа была ярко-красной и имела неприятные пигментные пятна желтого цвета. Глаза, щелки, небольшой нос и широкий, как у клоуна, рот оставляли неприятное впечатление. «Джеракс» было подписано снизу. Мне стало как-то не по себе. «И ты хочешь, чтобы мы пошли в пустоши и сражались с ними?» – уточнил я, откидываясь на спинку дивана. Мне казалось, что Феофан сошел с ума. «Если встретимся», – заметил наставник. Я мысленно выругался. Феофан посмотрел на часы и тут же встал с дивана. «Как быстро летит время! У нас по плану давным-давно тренировка Шикичо». «Отлично!» Обрадовался я, что изучение мерзких существ закончено и можно перейти к знакомому и уже привычному занятию.